советский премьер согласился с президентом, что этим летом, в июне, следует ждать наступления немцев. По данным Сталина, противник сосредоточил здесь 200 своих дивизий и 30 дивизий, сформированных союзниками немцев. «Мы готовимся к встрече нового германского наступления и контратакам». Сталин так и писал: «контратакам». «Но у нас не хватает самолетов и авиабензина». Как полагает Сталин, сейчас невозможно предвидеть всех военных и других шагов, которые придется предпринять советской стороне. Это будет зависеть от развития дел на советско-германском фронте, а также от того, насколько быстрыми и активными будут англо-американские действия в Европе. Из всего этого Сталин делал вывод. Его сегодняшний ответ на предложение президента о встрече не может быть определенным. Сталин был доволен, что в ответном послании не отозвался на реплику Рузвельта о Черчилле. Эта доверительность в письме Рузвельта казалась Сталину подозрительной. Доверительность, как был убежден он, не может возникнуть внезапно. У доверия, если оно настоящее, должна быть опора. Здесь этой опоры не было, и доверительность не вызывала желания вести разговор на чистоту, хотя стремление Рузвельта выключить из разговора британского премьера было Сталину приятно. Письмо заканчивалось тем, что предстоящий июнь будет горячим, и он, Сталин, не сможет отлучиться из Москвы. По его словам, встреча могла бы состояться в июле или августе, при этом он уведомит президента о своей готовности за 2 недели до встречи. Свои соображения по поводу места встречи он изложил Дэвису. Письмо кончалось словами, которые были определены самим фактом, что нынешняя миссия была миссией Дэвиса. «Благодарю вас за то, что вы прислали в Москву господина Дэвиса, который знает Советский Союз и может объективно судить о вещах». 26 мая Сталин вручил Джозефу Дэвису ответное письмо. «Вы полагаете, немцы начнут в июне?» — спросил Дэвис, когда пришло время прощаться. Он заготовил этот вопрос заранее. «Могут начать», — сказал Сталин. Ему хотелось, чтобы ответ был конкретен лишь в той мере, в какой он не мог обидеть собеседника. «Удачи вам, господин Сталин», — произнес поспешно Дэвис, поняв, что на этом разговор должен закончиться. «Благодарю вас». Сталин пожал руку Дэвиса. В этот же день Дэвис вылетел в Америку. Он полагал, и очевидно не без оснований, независимо от того, суждено состояться встреча или нет, миссия его удалась. Если взглянуть в перспективу Кузнецкого моста с холма, два ряда зданий как бы зажимают белесое июньское небо, лучи прожекторов расплескиваются в его полумгле, и синеватый блеск самолетов сливается с алюминиевым мерцанием поднебесья, свободного от облаков. А небо, по крайней мере, его юго-восточные пределы, заполнено устойчивым гудением самолетов. Вот уже час, как в Москве объявлена тревога. Да не война ли это нервов? Объявить тревогу и разом напомнить июль 41-го, тот июль, и горящий Вахтанговский театр, и руины на площади Маяковского, и зарево над Красной Пресней, и летящий пепел, и вой пожарных сирен, и спящих на станциях метро детей, разом напомнить. Наверное, война нервов, но не только. Слишком устойчивым гудением заполнен Юго-Восток. В этом гудении есть свой ритм. Кажется, что самолеты идут волнами. Волны не вторгаются в Москву. Они ее омывают за крестьянской заставой, за Соколиными холмами, за Сокольническим и Измайловским лесными массивами, за Перово, Орехово Зуевым, там зенитки и обстреливают врага. Однако что это? Хейнкели пошли на Горький. В июне 43-го пошли на Горький? Да, бомбить автомобильный завод, и чем черт не шутит, перепоясать минным ремнем Волгу. Дерзнут на бомбардировку Горького и этим показать, что их боевой дух и их силы на уровне этой задачи. Война нервов? Именно. А если точнее, то все внимание врага приковано не к Горькому, а к Курску. Вон какое расстояние от Горького до Курска. И оно, это расстояние, пожалуй, наиболее точно определяет дистанции между подлинной силой немцев и тем, какой бы они хотели ее представить, хотя сила, наверное, и велика, очень велика.